Мы оба молчали, глубоко задумавшись. «Могу ли я спросить, какие у вас планы?» — наконец сказал я. Она подняла голову. «Я собираюсь прожить здесь полгода, не меньше». В ее словах прозвучал вызов. «Не потому, что мне хочется. Я в ужасе от одной мысли, что придется здесь оставаться, но мне кажется, это единственный выход. А иначе люди начнут говорить, что я сбежала, что у меня совесть нечиста. Ну, что вы... Нет. Я их знаю. Особенно после того...» Она замолкла, потом продолжала. «Через полгода я выйду замуж за Лоуренса». Она взглянула мне прямо в глаза. «Так мы решили. Дольше мы ждать не собираемся». «Я так и думал», — сказал я. Внезапно она разрыдалась и закрыла лицо руками. «Если бы вы только знали, как я вам благодарна, если бы вы знали. Мы с ним уже распрощались, он готов был уехать. Мне так страшно думать о смерти Люциуса. Если бы мы собирались уехать вдвоем, и тут он умер бы, сейчас я была бы в отчаянии, но вы заставили обоих нас опомниться, удержаться от греха. Вот за что я вас и благодарю». «Возблагодарим Господа», — сказал я торжественно. «Но это ничего не значит». Она выпрямилась. «Пока убийцу не найдут, все будут думать, что это Лоуренс. О, да, непременно будут. Особенно, когда он на мне женится». «Дорогая моя, показания доктора Хейдука совершенно ясно доказывают...» «Какое людям дело до показаний? Они про это ничего не знают. И медицинские свидетельства никогда не убеждают никого из посторонних. Вот еще одна причина, заставляющая меня остаться, мистер Клемент. Я должна узнать правду». Когда она говорила это, глаза ее горели огнем. Она добавила: «Поэтому я и пригласила эту девицу». «Мисс Крэм?» «Да». «Значит, вы все-таки сами ее пригласили? Я правильно понял, что это ваша инициатива?» «Целиком и полностью. Да, конечно, она немного похныкала. Наследствие, она была уже там, когда я пришла. Но я пригласил ее сюда специально». «Неужели вы думаете, — воскликнул я, — что эта глупенькая девушка имеет отношение к убийству?» «Нет ничего проще, чем представиться дурочкой. Легче легкого». «Значит, вы все же думаете...» «Нет. Честное слово, я ее не подозреваю. Мне просто кажется, что она что-то знает. Хотелось разузнать о ней побольше». «И в первую же ночь, когда она здесь оказалась, был изуродован портрет?» — задумчиво сказал я. «Вам кажется, это она? Зачем? По-моему, это совершенно нелепо и невозможно». «Нелепо и невозможно было убить вашего мужа у меня в кабинете», — с горечью возразил я. «Однако кто-то это сделал». «Знаю». Она положила ладонь на мою руку. «Как это ужасно для вас. Я очень вас понимаю, хотя мало об этом говорю.